Драгоценная эта вещь — мужская храбрость. Командарм выглядел спокойным. Болдин вспомнил, что Голубев побывал уже в двух войнах, и решил, его спокойствие — не безмятежность новичка или глупца, а выдержка грамотного солдата, знающего, где противник, что он делает в данный момент. А это в сложившейся обстановке самое важное. Спокойствие командующего армии передалось Болдину. — Ну, докладывайте, — произнес он таким тоном, каким сказал бы по другому случаю, — а плоховато встречаете гостя, могли бы и постараться. Голубев, казалось, остался доволен таким обращением. Сегодня вторая дивизия отразила танковую атаку немцев. Потери большие. Для провокации это великовато. Там наверху поверили, что это война. Так как Болдин не отозвался на выпад, считая себя причастным к этим верхам, Голубев продолжил сдержание. Если за ночь не успеем перегруппироваться, он прорвет оборону. А снимать войска с других участков рискованно. Резервов не дадите? Болдин напрягся, повел головой, прижимая подбородок к груди, точно хотел удостовериться, на месте ли генеральские звезды. Воспоминание о них всегда прибавляло ему значимости и меняло душевный настрой. Он расправил плечи и спросил отчужденно, жестко. Почему из 10-й армии не поступало сведений? Начальник тыла от такого вопроса мгновенно вспотел, потому что дело могло потянуть на трибунал. Голубев же только сощурил прокуренные ресницы, и Болдин опять поразился уверенности этого человека, сквозившей в каждом слове, даже в движениях. Будто не он должен был оправдываться перед начальством и ждать наказания, а сам Болдин вместе со штабом округа оказались виноваты. «Проводная связь нарушена», — прозвучал короткий ответ. «Хорошо», — наставительно произнес Болдин. «Армейские рации работают очень плохо. Сейчас убедитесь. Вражеские станции их забивают». Они вошли в штабную палатку. Во всю ее длину вытянулся деревянный стол с телефоном, несколько табуреток. Во время недавних учений такая обстановка воодушевляла ощущением несокрушимости и прочности вооруженных сил. Теперь же внутренний вид палатки выглядел жалким, ущербным, порождал неуверенность и тоску. Но Болдин не был бы генералом и вторым лицом в округе, если бы показал свою слабость. «Насколько противник вклинился в оборону?» — жестко спросил он. И Голубев, как на недавних учениях, подчинился немедленно, начал объяснение. В разрушившемся мире даже это стало удивлять Болдина. Он заставил себя встряхнуться. Глава 35. В уцелевших телеграфных проводах неистовствовала буря. Радиоэфир стонал, кричал, корчился. «К вылету готовы. Связи не имеем. Повреждена линия Лида-Гродно. Ждем указаний о действиях. Генерал-майор Семенов, в случае налета противника подниматься в воздух и уничтожить его. Докладывайте регулярно через час. В случае налетов — немедленно. У меня нет связи, Голубев. У аппарата генерал-майор Кокарев. Немедленно информируйте, что у вас происходит на границе. Выполняют ли войска приказ? Через сколько времени будет донесение? Поторопитесь. Введен ли план прикрытия? Жду ответа. У аппарата майор Петров. Танки противника прорвались в Бельск. Что делает Хацкелевич? А Никитин? Как дела у Пешкова? Связь прервана.